Здесь нет возможности подробно останавливаться на этих сюжетах, но отметим, что о Москве тогда еще не было и речи, ведь последние годы жизни Ярослав нянчился с малолетним Даниилом, будущим первым московским князем, которому было 2 года, когда умер его отец Александр Невский. Ярослав заботливо управлял его московским уделом, сохраняя его для любимого племяша, не подозревая, кого растит. С Ярослава пошла традиция, которую стали поддерживать и монголы, что великий князь держит и новгородский стол. Это значит, что он получал и заволочье. Наследовавшие великокняжеский престол сыновья Невского, переяславский князь Дмитрий и затем князь Городецкий Андрей, старались крепко держать северные владения в своих руках. При Андрее Александровиче впервые появляется особый тип грамот – указная грамота на Двину, а о великокняжеских – в атагах. Князь таким образом подчеркивает неограниченность своей власти. Он управляет северными владениями, давая указания. Князь Андрей снаряжает на север ватаги сокольников и данщиков на Мизень, Пинегу, Печору и Кольский полуостров. Но поскольку почти все это время беспрестанно шли войны Новгорода с великими князьями, а также между ними самими, тверской князь Святослав Ярославич продолжает играть важную роль в судьбе северных земель. Святослав совершил поход на север, захватил Вологду и с богатой добычей возвратился в Тверь. Иван Данилович сам был свидетелем, с каким необычайным ожесточением пошла борьба за север с первых лет XIV столетия. Развернулась она тогда между Тверью, Москвой, ну и, конечно, Новгородом. После смерти Андрея Александровича, когда в 1305 году великим князем Владимирским стал Михаил Тверской, он сразу же постарался занять позиции в Новгороде. Но встретил ожесточенное сопротивление новгородцев, подогреваемых москвичами. Михаилу пришлось пообещать новгородцам, что он не будет слать заволочье своих мужей, будет продавать им всю свою заволочскую дань и уберет своего тиуна в Вологде. После этого они приняли Михаила в Новгороде. Юрию Даниловичу оставалось кусать локти и ждать момента для ответного удара. И он настал. Михаил, получив княжение в Новгороде, стал нарушать условия договора, вновь прибирая заволочье к рукам. В 1312 году умер хан Тохта, и Михаил поехал в Орду за ярлыком от нового хана. Юрий, воспользовавшись его отсутствием, въехал в Новгород и был принят новгородцами. Вернувшись из Орды, Михаил расправился с Новгородом и Юрия оттуда выбил. Но в 1316 году, поддерживаемые московским князем, новгородцы снова восстали. Новый поход Михаила был не очень удачен. Князь не решился брать город штурмом. Через год Юрий вернулся, обласканный ханом узбеком, женатый на его сестре. Он вел большое татарское войско, чтобы ударить по Тверскому княжеству. Но в битве, которая состоялась возле Твери, одержал победу Михаил. Юрий бежал в Новгород. Тверчанами были захвачены брат князя Юрия и жена Юрия, которая, к несчастью, вскоре в Твери умерла. Оба князя в 1318 году были вызваны в Орду. Там Михаила и убили. Юрий получил ярлык на великое княжение и стол в Новгороде и просто не вылезал из новгородских владений. Там его и застало известие 22 года о том, что хан ярлык на великое княжение возвратил в Тверь Дмитрию, сыну Михаила, а самого Юрия вызвал в Орду. В ханской ставке в ноябре 1324 года Юрий был убит Дмитрием. Обращу внимание, в Орду навстречу своей смерти Юрий Данилович отправился прямо с Двины, куда он, как князь Великого Новгорода, совершил поход в начале 24 года. За год до этого устюжане ограбили входившую в Югру новгородскую ватагу. В ответ на это Юрий с новгородской дружиной пошел в Заволочье, взяша Устюг на щит и приидоша на Двину. Здесь его догнали послы от ростовских князей, которые согласились на мир по старой пошлине. И новгородцы пошли домой, а Юрий в Орду по Каме и Волге. Возможно, Дмитрий убил Юрия не только желая отомстить за убийство отца, но и потому, что узнал, что Юрий пришел из Заволочья с богатой добычей, предназначенной для подношения хану. За этими событиями, как мы помним, последовало короткое княжение Александра Михайловича и страшная кровавая бойня в Твери, учиненная Калитой. Получив власть страшной ценой, огромным напряжением и кровью, Иван Данилович должен был понимать, это был его шанс, может быть, единственный, возвысить Москву и оставить верховенство за ней. Именно контроль над этими ресурсами давал реальную власть, составляя основные объемы финансовые поступления великого князя. О том, насколько значительны были эти поступления, мы можем судить хотя бы потому, что в 1316 году Михаил Тверской после нескольких лет разратия, которые ся учинила промежи князя и Новгорода, наложил на Новгород контрибуцию в размере 12 тысяч гривен серебра. Для сравнения, размер выплат со всей Руси монголам даже в конце XIV века составлял 5320 рублей. Но рубль – это половина гривны, разрубленная гривна. То есть Михаил требовал с Новгорода своеобразную компенсацию в размере 24 тысяч рублей. И эта сумма не была воспринята как невозможная. Новгород соглашался ее выплатить, хотя и в несколько приемов. Надо полагать, эти заволоческие финансовые потоки все же не были учтены монголами, оставались неподконтрольными им. Монголы, передавая ярлык на великое княжение Владимирское, не претендовали на эти ресурсы, не строили вокруг них своей игры. Это и создавало возможность игры московских князей. Итак, Калите нужно было найти способ, как оставить эти финансовые потоки за собой. Но у него было не так много времени. Он должен был знать, что спустя какое-то время ярлык на великое княжение у него непременно отнимут, особенно если увидят, что он усилился. И тогда он вновь потеряет все. Он должен был извлечь уроки из проигрыша Твери, которая надолго увязла в противоречиях в войне с Новгородом, на стороне которого была Москва. Но теперь они все были против Москвы. И это значило, Москве был нужен новый сильный союзник. И еще, чтобы реально использовать Заволочье, ему нужно было решить две задачи. Обеспечить безопасный доступ к землям Заволочья и найти пути и рынки сбыта северных товаров. По обоим из этих вопросов у Калиты были большие проблемы. Его позиции на момент занятия Великокняжеского престола были слабее Тверских. Доступ к северным землям поначалу выглядел для Москвы очень трудной задачей. Москва располагалась в южной части северо-восточной Руси. Ее путь на север был закрыт землями Тверского и Ростовского княжеств. К тому же Калита получил не все великое княжение, а лишь половину – Новгород и Кострому. Вторая часть – Владимир и Поволжье – были отданы ханам Суздальскому князю Александру Васильевичу. Тверь же обладала относительной близостью к землям севера. Не случайно созданное в те годы похвальное слово Александру Тверскому утверждало, что он владеет всею страною до моря Варяжского и паки Новым Градом Нижним и до предел Измаилтесских и восточными странами Абампол, Устюга, до рек Угорских, даже и до моря Печорского. удивительные строчки. Тверские князья считали себя князьями всей Руси. Обратим внимание, весь север до Печоры упоминается здесь как собственность Тверского князя. Эти строчки должны были заставить Ивана скрежетать зубами. Земли Твери представляли собой широкую полосу вдоль всей Волги от Верховий до Ростовского Углича. Это был клин между Новгородом и ростовскими землями, вбитый по направлению с юго-запада на северо-восток. К тому же в 1316 году Михаил повоевал Углич. Отсюда было рукой подать до Заволжья и верховий рек, текущих на север, приводивших к Вологде и Белозеру. А здесь у Тверского князя, его семьи и бояр были свои земли. Калита не мог не помнить, что Юрий от имени Новгорода, заключая в 1317 году договор с Михаилом, подтвердил, что граница Тверского княжества проходила по Вологде. Также князю Михаилу в Вологде по старому рубежу рубеж дати. Калите нужно было для начала обойти Тверь и при этом поставить заслон на пути этого Тверского клина. Иван отправил своего посадника в Новгород, но он знал, что теперь Новгороду он не союзник, а самый явный противник. Он решил обойти Тверь через ростовские земли, оттолкнувшись от Костромы, которой владел. В 1328 году, едва только разорив Тверь, Иван Данилович с войсками, которые ему были даны для преследования князя Александра, не пошел в Псков, где скрывался Александр, а направился на север. Псковская летопись сообщает, что татары и москвичи подьяша разорили всю область Новгородскую от Белоозера и до Заволочья, пройдя туда через Ростов, заодно подвергнув тяжелому разорению и его земли. Так Калита обрубал тверские корешки на севере, рушил связи, которые Тверью устанавливались больше 30 лет. В 1331 году Иван просто выбил из Новгорода дополнительный платеж за камским серебром и таким образом добился согласия хана Узбека на передачу ему всего Владимирского княжения. Более того, тогда же он получил Стретинскую половину Ростова. А вскоре он загадочным образом овладел еще рядом стратегических точек, ведущих на север, Галичем, Угличем и Белозером. Началось с того, что он выдал своих дочерей за ростовского, белозерского и ярославского князей, создав таким образом родственную зависимость этих территорий от себя. А потом он каким-то образом прикупил Углич, Галич и Белозеро. Вопрос об этих куплях Калиты стал предметом очень острой научной дискуссии, не утихавшей длительное время. Почему он купил именно эти территории? Но если посмотреть на это в разрезе борьбы Москвы с Тверью за выход к северу, то ответ кажется очевидным. Не совершая больших территориальных захватов, то есть не вызывая опасений татар в своем значительном усилении, Калита смог получить свой коридор на север. Это была цепь опорных точек, свой кордон, который шел с юго-востока на северо-запад. И Тверь в него упиралась. Теперь Москве выход на север был доступен, а Твери закрыт. Но пробиться на север – это было только полдела. Надо было еще найти, куда сбывать мягкую рухлядь и прочие северные товары. Тверь, к слову сказать, эту проблему по-настоящему так и не решила. Тверские князья пытались перетянуть из Новгорода на себя торговлю с ганзейскими и прибалтийскими городами, но Новгород, конечно, не дал. Более того, Новгород в иных договорах, когда мог, требовал, чтобы Тверской князь продавал ему свою дань. Цену при этом назначали, конечно, новгородцы. Москве нужен был свой рынок, чтобы он был бы стабильным и независимым от ее конкурентов, чтобы она смогла на нем выигрывать и получать хорошие цены. Была возможность пробиваться на восточные рынки вниз по Волге, на рынки Сарая, Булгара или дальше. И московские купцы, конечно, туда ездили. Но думается, что Калите на первых порах не хотелось привлекать внимание татар к росту своих богатств. Поэтому самым удачным для Москвы во всех отношениях было направление на юг, на итальянские колонии в Крыму. Это был большой и активно развившийся рынок, тесно связанный с другими рынками, как европейскими, так и азиатскими. Меха в Причерноморье стали очень ходовым товаром еще в XIII веке. Скорее всего, устанавливать контакты с городами-колониями Крыма начали еще тверчане задолго до Калиты. Мы знаем, что в атаге, который отправлял в Заволочье великий князь Андрей Александрович, в самом начале XIV века возглавлял некий Андрей Крицкий. Видимо, Крицкий происходил из Причерноморья, являясь греческим или русским купцом, предки которого были родом с острова Крит. Надо полагать, что Иван Данилович не сразу пришел к мысли о возможности привлечения итальянцев. Но думается, что чем больше мехов должно было поступать с севера, тем острее вставал вопрос о сбыте, тем скорее возрастал интерес к Крыму и к привлечению крымских торговцев в Москву. Князь понимал, что отпущенное время очень ограничено, и в конечном итоге Иван Калита сформулировал предложение, от которого нельзя было отказаться. Он предложил Матфею Фрязину вкормление одной из самых богатых своих провинций – Печору на условиях уплаты князю половину прибыли. Мы не знаем, в каком году итальянцы открыли свою концессию, но, думается, выигрыш князь почувствовал довольно быстро. Итальянцы стали сами собирать дань на севере, сами организовывали ее доставку до берегов Черного моря и ее продажу, и выплачивали князю положенное. Впрочем, выиграл не только князь. Началось быстрое развитие московской торговли, и уже к середине XIV века в Москве сформировалась корпорация торговых гостей «Суражан», состоявшая как из иностранцев, итальянцев, греков, так и русских купцов. Они вели широкую торговлю с городами Причерноморья, продавая там русские меха и привозя на Русь предметы роскоши, такие как вина, бумагу, различную утварь. У них вскоре появилась своя собственная церковь, стоявшая на границе Китай-города. Академик Тихомиров отметил, что торговля с Причерноморьем в XIV веке была основной, определяющей торговое значение Москвы, а суражане, или, как они еще назывались, гости, останутся главной и самой влиятельной прослойкой купечества, ее верхушкой, занимающей исключительно привилегированное положение в русском обществе. Близость корпорации гостей ко двору Калиты и его наследников показывают, что их отношения носили особый доверительный характер, и, видимо, итальянцы выполняли какие-то особые поручения великого князя. Но близкие и доверительные отношения Москвы строились не вообще с итальянскими купцами, а именно с генуэзцами, только с ними. Уровень доверительности был таков, что, например, кандидат в митрополиты Пимен спокойно под расписку занял у Фряс в Константинополе почти 2000 рублей. Можно предположить, что особые отношения с корпорацией суражан строились в том числе на том, что она была определенным образом организована. Есть немало оснований предполагать, что в дальних поездках на крайний север участвовала целая группа гостей суражан, как итальянцев, так и русских, которые представляли собой объединение военного или полувоенного типа. В принципе, это логично, ведь в то время торговля была связана с дальними и опасными поездками и требовала владения оружием не меньше, чем умение торговать. Купцы торговали в основном дорогими товарами. Их надо было охранять. Требовалась определенная организация, умение владеть оружием, что сближало такую купеческую организацию с боярскими отрядами. Мы можем с полным основанием предполагать, что и в подчинении северных земель Москве итальянские гости сыграли известную роль. По крайней мере, в сообщении летописи о походе на Двину конца XIV века купецкие люди и все их воины показаны как самостоятельное боевое подразделение. Восприятие купеческой организации как военной, несущей службу, способствовало тому, что верхушка ее могла перейти в разряд боярства и получить за свою службу земельное пожалование от князя. И мы знаем несколько имен гостей, кому удалось этого добиться, стать гостем и боярином великого князя одновременно. Это Никомат, Степан Ховра, Андрей Фрязин. Мы знаем, что они и другие гости получали во владение землю, что нашло отражение и в названии ряда населенных пунктов. Например, так возникла деревня Фрязино под Москвой, теперь город Московской области. Деревня Фрязино под Вологдой, сейчас район города Вологда. Деревня Сурожик, упомянутая в завещании Калиты и прочее. Так возникла боярская фамилия Фрязины, представитель которой в начале XV века был княжеским волостелем в Заволочье. Сурожане отличались не только военной организацией, но и хорошим вооружением, в частности, арбалетами. В летописи есть рассказ, как во время осады Тохтамыша именно купец убил с Кремлевской стены знатного татарина из арбалета. Видимо, сурожане организовали поставки, а потом, возможно, и производство арбалетов на Руси. В Литве, Польше и Прибалтике продажа арбалетов на Русь была строжайше запрещена. Мы можем говорить о том, что сурожане поставляли на Русь оружие. Задонщина, рисуя битву русских с татарами, упоминает: шеломы черкасские, байданы бессерменские, кинжалы и колчары фряжские. Не случайно, что именно в это время на Руси появляются и пушки. Летописи упоминают о тюфяках и великих пушках, которые были установлены на стенах Кремля. По словам Забелина, в Москве в XIV веке жили не только итальянские купцы. Была и колония мастеров-ремесленников. Например, до нас дошли сведения о замечательном мастере Борисе из Рима, который отлил серию колоколов для Московского Кремля и для собора Святой Софии в Новгороде. Считается, что Борис возглавлял и обучил целую группу колокольных лицов, живших в Москве, обслуживавших великокняжеские и митрополичьи дворы. Словом, появление корпорации итальянских гостей в Москве имело целый ряд серьезных позитивных последствий. Но, как мы помним, в 1356 году это вызвало крайнее неудовольствие хана, который, видимо, узнал о характере и последствиях сотрудничества итальянцев и московским князем. Мы не знаем, чем закончился поход Ирынчея на сурожан в Москве, но на следующий год летопись сообщает, что вновь пришел посол силен с войсками и велика бысть истома князем русским. То есть тяжело им пришлось. В Орде узнали о росте сил Москвы и испугались того, что узнали. Спустя 3 года, в 60-м году после смерти Ивана Ивановича, ярлык на великое княжение получает не юный московский князь, а нижегородско-суздальский Дмитрий Константинович. Но Москва, собрав войско, смогла заставить нижегородского князя ретироваться. Тогда же хан отнял у Москвы его купли Галич, Углич и Белозеро. Но и это будет через пару лет возвращено, более того, в большем объеме. В 1371 году хан решит отдать ярлык на Великое княжение тверскому князю Михаилу Александровичу. Но Москва окажет этому жесткое сопротивление, и закрепиться на Великом княжении Михаил не сможет. И после ожесточенной борьбы 1773 года Москва заставит Тверь подписать мир, по которому за московским князем останется Великое княжение. Это была победа. Могущество было создано.